22. Как все. Я полезла под кровать и достала из рюкзака фонарик и третью тетрадь. Как выжить в условиях дикой природы. Когда я зажгла фонарик, я сразу заметила внизу какой-то предмет. Он застрял между кроватью и стеной, ближе к полу. Я заползла под кровать и посветила на него, чтобы лучше рассмотреть. Это была черно-белая тетрадь для сочинений. На обложке было написано «Имя Бога» на иврите, а чуть ниже — «Личное». Как-то Миша сказал мне, что в русском языке нет эквивалента английскому слову «privacy» — «уединение», «частная жизнь». Я открыла тетрадку. 9 апреля. Имя Бога. Целых 3 дня я вел себя как все. Это значит, что я не лазил по крышам, не писал имя Бга. Согласно еврейской традиции, имя Бога не пишется и не произносится полностью. На чужих вещах и не отвечал на совершенно нормальные вопросы словами из Торы. Еще это значит, что я задавал себе вопрос: сделал бы это нормальный человек? И если ответ был «нет», я так не делал. Пока это было несложно. 10 апреля. Имя Бога. Уже 4-й день подряд я веду себя как все. На уроке физкультуры Джош К. прижал меня к стене и спросил, не считаю ли я себя большим жирным гением, и я ответил ему, что не считаю себя большим жирным гением. Я не хотел испортить совершенно нормальный день, и поэтому не стал говорить ему, что, возможно, я Машиах. А запястье у меня уже заживает. Если хотите знать, как я его вывихнул, то это случилось, когда я лез на крышу еврейской школы, потому что пришел слишком рано, и она еще была закрыта, а у стены дома как раз стояла лестница. Лестница была ржавая, но забираться по ней было не так уж трудно. Посреди крыши была большая лужа, и я решил проверить, что будет, если я брошу в нее мячик, а потом попробую его поймать. Было весело. Я раз 15 бросал мячик, пока он не упал с крыши. Потом я лег на спину и смотрел в небо. Я насчитал 3 самолета. Когда мне стало скучно, я решил спуститься. Спускаться оказалось сложнее, чем подниматься, потому что приходилось двигаться задом наперед. На полпути вниз я оказался рядом с окном одного из классов. Я увидел у доски миссис Цукер и догадался, что это Доледы. Ученики 4-го класса в еврейской школе. Если хотите знать, в этом году я уже Хей, ученик 5-го класса. Я не слышал, что говорила миссис Цукер, и попытался прочесть по губам. Чтобы лучше видеть, мне пришлось сильно отклониться от лестницы. Я прижался лицом к окну, и вдруг все в классе уставились на меня. Я помахал им, и вот тут-то и потерял равновесие. Я упал, и Рабби Визнер сказал, что я чудом ничего себе не сломал. Но в глубине души я знал, что все время был в безопасности, и что Б.Г. не допустил бы, чтобы со мной что-нибудь случилось, потому что я почти наверняка ламедвовник. 11 апреля. Имя Бога. Сегодня мой 5-й нормальный день. Альма говорит, что если бы я был таким, как все, мне было бы легче жить, не говоря уже о других. Мне сняли повязку с запястья, и сейчас оно лишь чуть-чуть побаливает. Однажды я уже ломал запястье. Мне было 6 лет, и, наверное, тогда оно болело сильнее, но я ничего не помню. Я пропустила несколько страниц, пока не нашла. 27 июня. Имя Бога. Я уже собрал $295.50 с продажи лимонада. Это 591 стакан. Мой лучший клиент — мистер Гольдштейн. Он покупает по 10 стаканов за раз, потому что всегда очень хочет пить. А еще дядя Джулиан. Он однажды дал мне $20 на чай. Осталось собрать еще $384.50. 28 июня. Имя Бога. Сегодня я едва не сделал кое-что ненормальное. Я проходил мимо здания на 4-й улице, и там, прислоненная к строительным лесам, стояла деревянная доска. Вокруг никого не было, и мне очень захотелось ее взять. Это не было бы воровством, потому что то, что я строю, поможет людям, и БГ хочет, чтобы я это построил. Но я понимал, что если украду доску, и кто-нибудь это заметит, у меня будут неприятности, и Альме придется разбираться, и она сильно разозлится. Но я готов поспорить, что она перестанет злиться, когда пойдет дождь, и я, наконец, расскажу ей, какую особенную вещь я строю. Я уже собрал достаточно материала, в основном из того, что люди выбрасывают вместе с мусором. Мне нужно много пенопласта, потому что он не тонет. Но пенопласта нигде не найти, так что пока у меня его мало. Иногда я беспокоюсь, что дождь начнется до того, как я закончу строительство. Если бы Альма знала о том, что должно случиться, думаю, она не расстроилась бы так сильно из-за того, что я написал имя Бога на ее тетради. Я прочитал все три части «Как выжить в условиях дикой природы». И они мне очень понравились. Там оказалось много интересных и полезных фактов. Одна часть про то, что делать, если произойдет ядерный взрыв. Я прочитал все очень внимательно. На всякий случай, хотя и не думаю, что кто-нибудь сбросит ядерную бомбу. А потом я решил, что если ядерный взрыв все-таки произойдет до того, как я уеду в Израиль, и с неба вместо снега посыпется пепел, я буду делать из него ангелов. Я буду заходить в любые дома, куда захочу, потому что никого уже не останется. Я не смогу ходить в школу, но это не страшно, потому что там нас все равно не учат ничему важному, например, что будет после того, как умрешь. Вообще-то я просто шучу, потому что никакого взрыва не будет. Будет потоп.